Глава 21. Лана. Еще несколько дней позади, и я сдаюсь под уговорами Ника. Мы едем смотреть квартиру. «Я с вами!» – влезает наш спор Артем. «Вот видишь, твой сын за расширение», – берет за основу Ник. И два пацана быстро покидают квартиру, оставив меня одну – собираться. А сами вон сидят в машине. В окно за ними подглядела. Невольно улыбаюсь. Мальчишки хорошо ладят. Тёма рассказал, что занимается самбо. Ник заинтересовался. Они даже ходили в спортзал, где сын похвастался своими достижениями. Я же в их отсутствии занималась поисками работы. Слова Гусевой меня задели. Да, признаюсь, немного испугалась. Что если и правда я не смогу больше работать, если меня не возьмут никуда? Как бы Никита не успокаивал, тревога не отпускала. И вот сейчас я снова думаю об этом. Поэтому зацепилась вчера вечером в интернете за объявление по поиску репетитора и задумалась, а почему бы и нет? И вот сейчас я собираюсь и снова об этом думаю. Квартира, которую мы присмотрели, а точнее Ник, находится в соседнем районе от того места, где мы сейчас живем. Да, тесно, но весело. Прекрасно понимаю, что раскладушка для растущего организма не выход и нужна полноценная кровать. Поэтому нам действительно нужно больше площади. Тут не поспоришь. Квартира действительно уютная. Из окна видно школу. В одной остановке отсюда спортивная школа. И там есть секция самбо. Ник все узнал. «А мне нравится», — заявляет сын. «Мне тоже», — поддакивает Ник. Эти двое явно сговорились. Просторная кухня, спальня и большая гостиная, из которой можно сделать спальню и место для отдыха. А еще мне нравится, что здесь есть большая лоджия, которая цепляет окна кухни и гостиной. Это дополнительное пространство. Если все сделать правильно, то можно добавить себе немного рабочего пространства. «Или все-таки трешку смотреть?» В мои мысли врывается голос Никиты. Он заключает меня в кольцо своих рук и целует в висок. «Трешка дорого и снимать, и выкупать. Это мне нравится». «Тогда я договариваюсь о съеме? На днях переедем?» «Хорошо, сдаюсь». «Супер!» – усмехается и снова меня целует. «Вера Андреевна!» – тут же отходит от меня и зовет хозяйку квартиры. «Мы согласны». «Замечательно!» – отзывается женщина. «Пока Ник занимается оформлением договора, я нахожу сына в небольшой комнате. Он сидит на подоконнике и смотрит в окно. Заглядываю ему через плечо. Какая площадка!» «Удивляюсь, как я ее не заметила раньше?» «Ага, и детей сколько гуляет, не то что у нас там!» «Единственное, — вздыхаю, — жаль, что со Стасом реже видеться будете». «Ничего, — отмахивается. — Для этого есть интернет, да и Ник обещал, что по возможности будет меня к нему возить. Да и его мама, думаю, тоже сможет привозить к нам в гости. Обязательно». После оформления документов и получения ключей от квартиры хозяйка уходит, оставляя нас одних. «Это надо отметить, — заявляет Никита. — Я за». Подхватывает Тёма. «Может, тортик купим?» «Я вам не мешаю?» Усмехаюсь. «Нет!» Тянут в один голос, вызывая у меня смех.